Ну а Питер не появился из-за того, что я обезвредил Отто до того, как он указал место выкупа. А еще меня пугает небрежность полиции и уровень коррупции в мэрии, так как Осборна отмазали дважды, Смайт и сын и отец теперь под колпаком Амбала, и обоим насрать на жизни граждан, лишь бы строить своих роботов. Так что при в момент появления симбионта я и Питер можем столкнуться с новыми роботами. И по предварительным прикидкам до появления гоблина еще месяц. И тогда можно будет прикончить и Седовласова, его подпевалу Тумбстоуна Амбала, и потом пройтись по цепочке его исполнителей. Также я немного потренировал Паркера махать руками и дал парочку методичек для штурмовиков. И вроде он даже научился чему-то, хотя рукопашке его учить было сложно. У него та же проблема, что и Квайгона из «Звездных войн», он здоровая детина, а пытается всегда сальто крутить в тех ситуациях, когда можно сделать плавный шаг в сторону, да еще его чутье. Оно ориентируется на странном восприятии в бою с живым человеком на намерение противника, из-за чего я, как псионик, до сих пор могу его обмануть с точкой нанесения удара. Он защищает грудь, а я ему в печень, и так из раза в раз, но это его научило смотреть своими глазами, слушать ушами, ибо через боль он хорошо учится, через боль и лекции с периодическими пинками. Через пару дней узнал, что Отто посадили не в тюрьму, а в психушку, после утраты дополнительных конечностей и сигнала с нейроингибиторного устройства, посылающего сигналы в его позвоночный столб. Он малость потек крышей от утраты, ну и вообще его пояс оказался не таким уж и неснимаемым, ибо это не киношный актрюс, и иголки в позвоночник он не пихал, его кожу просто сплавило с поясом, а пойти в больничку было не судьба. Как он еще не сгнил, это можно назвать чудом, но его подлечили и оставили в мягкой комнатке, с надетой смирительной рубашкой. После просмотра этой новости я посмотрел другую, астронавты улетают на 2 месяца исследовать мимо пролетающий астероид, ну и для сбора образцов, так что время до Венома есть, даже известно, когда он прибудет. И чтобы не ловить нежданчики в спину, я решил пройтись по точкам интереса Амбала, а это подпольный завод по производству высокотехнологичного оружия на продажу и обмундирование для солдат, поэтому путь мой лежал в Квинс, к одному старому закрытому цеху металлообработки, который как раз и модифицирован, и перестроен в новое предприятие. На нем нет окон, заезд только один, есть еще 5 подземных этажей, куча камер, автоматические турели, система блокировки дверей. Все это я узнал, подключившись к внутренней сети производственного комплекса. И так как сейчас ночь, я зациклил картинку с камер, чтобы меня не увидели. Прошелся до охранного пункта и уже вручную проверил списки сырья на складах. Все же для производства бластеров не подходит простой металлолом. Как раз тут есть кое-что, что пригодится для моих проектов. И когда я обезвредил немногочисленную охрану, я стал собирать все, что было интересным и нужным. Набралось почти 1,5 тонны образцов металла и манипуляторов для станков по сборке микроэлектроники. Погрузив его в неприметный грузовичок, что тут был, я начал шуметь и даже подал сигнал тревоги с передачей изображения с камер на пульт Амбала. И я был прав. За мной прислали уже не кентавра-паука, а 4-рукого 3-метрового робота с хвостом скорпиона и электромагнитным щитом, что рассеивал гравитационное воздействие, но не кинетические лучи. Так что, выведя из строя все камеры на корпусе робота, я прыгнул на его корпус, передавая мощный кинетический импульс, заставляя все детали робота вибрировать с высокой частотой, а чувствительная электроника и вовсе накрылась. Так что я спокойно доехал до ближайшего метрополитена, куда ушел с контейнером. Как раз компьютер свел все данные по генетике, и я засел за изучение. Итак, жижа Лэндона действует на клетки людей как рандомный мутаген, наделяя человека различными мутациями и свойствами, хотя Хэнк Маккей создавал ее для подавления гена X, отчего части генома и находились в жиже. Сыворотка, что сделала Кривина сверхчеловеком по типу Капитана Америки, но со звериными замашками. И вот она куда интереснее, если убрать ферменты, что служат возбудителями инстинктов, то выйдет хорошая сыворотка для усиления. Притом сыворотка не меняет ДНК, но зато насыщает клетки жизненной энергией, благотворно влияя на весь организм в целом. А вот проверка способностей мутанта Маски и его ДНК показали, что у него есть ген псионики с надстройкой, а энцефалограф показал, что за химеризацию и просчет манипуляций тканями и клетками живого организма отвечает область, что активизируется у человека во время сна, То есть он производит это подсознательно и без ошибок. Ну а надстройка на псионической ветке ДНК позволяет ему манипулировать чужой жизненной энергией. Он даже может лишать мутантов сил, если бы чему-то учился. Вообще геном и клетки организма людей этого мира странные. Они и без всякого X-гена могут преодолеть энергетический лимит, при котором люди из прошлого мира просто бы сварились, как яйцо в кипятке. Оттого они и стали искать варианты усиления во всяких излучателях. Так что я занялся распечаткой дронов птиц и дронов комариков. Пора посмотреть, что может предложить поместье Ксавьера. Отступление. Ночь. Тишина. Полупрозрачный голубь присел на дымоход внушительного и старого поместья. Задрав хвост, он начал срать, но его говно, не долетая до черепицы, разлеталось маленькими белыми мошками. Эти мошки, разлетевшись по поместью, проникли в жилые комнаты. Так как на часах было 2 часа ночи, оно же время дьявола, мошки бесшумно приземлились на открытые участки тела, собрав по 5 мг крови. После успешного кровопускания мошки улетели к голубю, а голубь взмыл и направился в Нью-Йорк. Конец отступления. Как только я проснулся и Искин оповестил об успешном проведении операции, я хотел идти в логово, но, милый, сегодня Фелиция пригласила нас прогуляться и поужинать в ресторане, так что на эти выходные ты весь мой. Никаких засаживаний в своем логове, никаких долгих часов написания кода, согласований продаж и вообще бизнеса, заявила Дебра, так еще и к кровати меня своим маленьким тельцем придавила. Вот ты наглая. Ну да ладно. Но за это вечером ты все же исполнишь соло на флейте. Поиграл я бровями, на что она смутилась. Она прикусила губу в смущении. Только, как ты это назвал, 69. Но это только на первый раз, во второй я хочу смотреть в твои бесстыжие глаза цвета неба. Возмутился я. Вот вроде и комплимент, а вроде и нет. Но, смотря на мою самодовольную рожу, ладно, но я не думаю, что мне понравится. Да-да, обязательно куплю тебе чупа-чупс сегодня. А теперь вставай, иначе я встану, и концертная программа пройдет раньше времени. Пригрозил я, а она с улыбкой и наигранным вздохом слезла с меня. Часа полтора она прихорашивалась, а я в это время давал распоряжение Томми, сбегал в логово, раскидал образцы крови по чашкам Петри с питательным раствором для размножения клеток, вернулся, приготовил легкий завтрак для троих. Угу. Томми тоже получила порцию, после чего мы отправились на встречу с Фелицией, и начало было вполне стандартным, мы гуляли, потом пошли в торговый центр, где я был носильщиком растущей и растущей горы пакетов, после чего Фелиция смилостивилась и позвонила домой, чтобы прислали водителя с машиной, куда все пакеты и отправились. Ну и под вечер сперва заскочили к Фелиции, где Дебра переоделась в обновке, и мы отправились в ресторан, где Фелиция налегала на винишко, да и Дебру спаивала. Помнишь, мне как-то раз сказал, что расскажешь мне все секреты, если я стану девушкой Дебры? Пьяно спросила девушка. Ика, чего? Вы-то что чье? БФФ. Уклюкалась Дебра, а вот Фелиция держится хорошо. Помню. И для этого ты споила Дебру? Спросил я, попивая гранатовый сок. Да. Победно и пьяно воскликнула Фелиция. И сейчас мы поедем к вам. Ну, я расплатился за ужин, и мы поехали на такси к нам. Томми уже спала в своей квартире, так что встретила нас только система безопасности. Поднявшись, я раздел и уложил Дебру на кроватку, да и с Фелицией поступил так же, ибо их совсем развезло и их можно брать тепленькими. Но я всего лишь покачал головой и улегся на другой стороне большой кровати, благо она такая, что на нее поместится человек 6. Она потрясающая, каждое утро просыпаюсь и, борясь с ленью, медленно выплываю из мягкого плена. И надо ли говорить, что утро было достаточно смущающим для девушек, они проснулись в обнимку и в одних трусиках. Обе были в замешательстве и не хотели вылезать из-под одеяла. Эх, ничего не было, как только я вас раздел и уложил на кровать, вы сразу же отключились, а теперь ждите, я вам средства от головы и похмелья принесу. Благо острый огуречный рассол у меня имеется, да и таблетки от головы есть. Вот, пейте. Принес я подносы с 2-литровыми кружками рассола. Что? Спросил я, когда они обе посмотрели на меня странно. «Ты не мог бы выйти или отвернуться?» Спросила Фелиция, а Дебра кивнула. «Да вы шутите? Если бы я был говнюком, то мы бы еще вчера замутили тройничок, и поводов для смущения было бы больше. Тем более я уже все видел». Успокоился я. «Но зачем ты нас раздел?» Слегка хрипло спросила Дебра. «Во-первых, не раздел и оставил трусики. Во-вторых, Ты всегда жалуешься, что в лифчике спать неудобно, а натягивать на тебя и Фелицию твои ночные футболки, которые мои, я посчитал излишним, да и лень была. Нельзя быть всегда правым в общении с девушкой», — пробубнила Дебраи, не стесняясь, села, светя сиськами, и двумя руками взяла кружку, чтобы запить таблетки. «Ох, потрясающе! Это рассол, он, родимый!» — улыбнулся я, а в это время Фелиция попыталась сделать горделивый вид, заткнуть одеяло под мышки, чтобы не светить сиськами, но, подняв руки за кружкой, уронила одеяло, из-за чего на пару секунд сделала плаксивое лицо, но потом снова вернула гордую аристократию, демонстрируя сиськи. «Раз ты видел меня голой, то я тоже хочу увидеть тебя голым», — заявила она, когда осушила кружку. «Ох, я стесняюсь», но, повернулся к ним спиной, стянул футболку и, прикрыв грудные мышцы ладонями, повернулся к девушкам. «Вот», — на пару секунд открыл сокровище, после чего спрятал. «Довольно? Ха-ха-ха-ха, ой-ой», — засмеялась Дебра, но потом схватилась за голову. «Я видел только твою грудь, так что мы квиты», — с радостью сказал я. «А как же наш уговор?» — вспомнила она. «Ну, Дебра осталась нецелованной, да и вряд ли она примет такие меркантильные отношения. Ладушки, я пойду пиццу делать, а то огурчики без рассола пропадут. Как приведете себя в порядок, приходите на кухню». И они пришли как раз, когда я вытаскивал небольшие пиццы, по 30 сантиметров в диаметре, просто одну такую я и сам съедаю. «Вот сколько общаюсь с Деброй, но так и не поняла, что ты не умеешь делать», — спросила Фелиция, присаживаясь за стол. «Делать межзвездные двигатели, создавать порталы, понимать женскую логику», — ответил, нарезая пиццу на доли. «Приятного мне аппетита», — и за пару укусов умял почти весь кусок пиццы. «Подожди, ты съешь всю пиццу один? Ох уж эти девушки, благо Дебра привыкла. Конечно, она же маленькая, всего полкило веса. Тем более я веду активный образ жизни, так что потолстеть мне не судьба. И вообще, пока я ем, я глух и нем». После наслаждался едой почти в тишине, так как девушки перетирали мне косточки с моим требованием к раскрытию своих тайн. А все потому, что Фелиция трезвая не такая смелая в плане отношений с девушкой, которая в отношениях с парнем. Крутить с парнями она, конечно, умеет и неплохо, но со мной это натыкается на стену моего странного восприятия. Я считаю ее любопытным и игривым котенком. «Подожди, ты действительно пообещал ей такое? Ну, я про твои секреты и все остальное», — слегка наехала на меня Дебра. «Ну да, девушка она не из болтливых, но за просто так я ей ничего не расскажу, так что я решил пожертвовать твоим спокойствием», — ответил я, подавая напитки. «Будто мне и так мало переживаний по твоему поводу», — надулась моя блондинка. «Можем поменяться, я буду светилом науки, а ты будешь зарабатывать, разрабатывать новые программы, слать нахер разведки с их просьбами дать ключи обхода моего антивируса, но делать это так, чтобы деньги и свободу не отобрали, создавать новые игры, создавать дополнения к операционной системе, ну и делать то самое, и наверное, только тогда ты поймешь, насколько я офигенен. К примеру, Паркер, у него вроде как девушка появилась, и зовут ее Мэри Джей Уотсон, она из театрального, но он все равно лажает в отношениях с ней, опаздывает, придумывает тупые отмазки. А я хороший, если что предупреждаю, или всегда дома. Я вообще удивлена, что ты столько зарабатываешь с таким отношением к жизни», — закатила глаза, да и вообще ищет к чему придраться. «Ну, я думаю, что как раз из-за этого. Проще надо быть, вот я, к примеру, числюсь единственным владельцем и одним из двух работников моей фирмы. Это просто невероятно упрощает всякую бюрократию и помогает мне вести все дела, не сильно напрягаясь. Кстати, а кем ты работаешь?» Просто Дебра этот момент не упоминала. Говорила, что он программы для компьютеров пишет, но разве на этом можно заработать? Полюбопытствовала Фелиция, а Дебра опять закатила глаза. «Я ее своей успешностью малость подбешиваю. Можно, если продавать операционную программу за 25 баксов за копию и игру за 15 баксов, в тираже в 8,1 миллиона копий, с вычетом конского налога. У меня осталось жалких 200 с чем-то миллиона долларов», — посетовал я, а вот Фелиция посмотрела на меня круглыми глазами. «У ее мамы годовой доход хоть и поболее будет, но ее фирма состоит в конгломерате других влиятельных компаний города, и каждый из них весомый акционер фирм друзей. Подожди, ты создатель Android Electronics?» — удивилась девушка. Мама ругалась, что не могла дозвониться. чтобы купить компанию и мои разработки, так как я не участвую в акционерной бирже, я не вижу дробления активов, и у меня налажены дела только с торговыми точками и курьерскими фирмами для развоза дисков с программой. Она, кстати, подстегнула продажу домашних роутеров, а все из-за анонса, что скоро для игры выйдет сетевое обновление с добавлением соревновательного и кооперативного режима. И сейчас телефонные компании бегают как носки педаренные, чтобы за полгода успеть наладить интернет в стране, ибо в долгосрочной перспективе это прорва денег. Хотя по большей части этот рынок займет Старк, у него уже достаточно ресурсов и возможностей для такого, особенно когда он закроет все оружейные контракты. И это так, Старку нужны деньги, а тут они будут идти почти из воздуха, так что он решил занять нишу Гугла в этом мире. Бип-бип-бип. Зазвенели смарт-часики, я развернул голограмму и скривился. «Что там?» – спросила Фелиция, видя краешек голограммы. «Да один американский фашист решил сделать оружие судного дня, а кучка конгрессменов выделила на это правительственную субсидию из налогов граждан. На меня посмотрели, как на больного, а в умах дядя, какие фашисты в США. Эх, девушку в кафе за стойкой видели?» Они кивнули. «Так вот она мутант, а фашисты из правительства хотят устроить на таких, как она, загонную охоту при помощи боевых роботов. И выставить это в таком свете, что мутанты устроили беспорядки в городе, но наши доблестные роботы превратили их в фарш без выяснения обстоятельств. Ибо мутанты не люди, их можно резать как скот. В общем, пиздец начался. Подожди, но мутанты это же...» Фелиция начала искать в памяти случай, но не находила. Человек-паук подпадает под классификацию мутант, но он довольно известен и популярен среди простых граждан, а не поклонников Daily Bugle, ведь когда тебя спасает тип в маске от кучи гопоты, что затащила тебя в переулок, угрожая ножами, ты понимаешь, что усач вешает лапшу на уши. После этих слов я послал свой и дистанционно просмотреть защиту и принципы программирования, что использует Боливар Траск, ибо мне не улыбается появление нацистского синтезоида по кличке Бастион, что может адаптироваться к любому урону и воздействию. Траск и так уже сделал стражей, так он еще и начал строительство суперстража под названием Мастер Молд. Я хоть и смутно помню сюжет мультика, но там были сцены будущего, где из-за войны и геноцида почти всего живого на Земле этот Молд правил резервациями мутантов, так как он типа защитник человечества, но от человечества осталось хер, да ни хера, он держал их всех в загонах, а не опасных просто клеймил. В общем, пиздец какая добрая машина. Поэтому, распрощавшись с девушками, пошел в свое логово, нужно как можно скорее свернуть шеи всем этим умникам. В итоге пришлось брать набор инструментов, блок с эскином и лететь на Геношу, 10 часов в грузовом отделении самолета. Благо я узнал об строительстве комплекса по производству стражей и искусственного интеллекта до канона мультфильма. И мне не придется искать остатки и секретки роботов Мастера Молда. Эта более хитрая версия Скайнета мне вообще не нравится. Так что, пробираясь через джунгли к производственному комплексу, «Сила X», — сказал я, увидев Кейбла. «Кто тут?» Он начал озираться по сторонам и целиться весьма интересной пушкой. Сканирование дало пугающие данные. «Спокойствие, только спокойствие. Тут случайно нет завода по производству роботов, а то после смерти апокалипсиса этот робот начнет творить хуйню. Кто ты?» — напряженно спросил этот киборг из будущего. «Скажем так, я из будущей альтернативной реальности, и если мы не уничтожим того, кто на этой фабрике, то даже уничтожение апокалипсиса будет бесполезным. Ну а зовут меня Кинетик, ну так что, поможешь мне или мне в одиночку тут всех прикончить? Хм, я помогу, но что ты сделаешь в одиночку? Да и что у тебя за план? Я уничтожаю и оттягиваю на себя защиту, а ты глушишь руководство для дальнейшего допроса, но сперва я должен подключить это для взлома всех стражей. Не хочу, чтобы кто-то из роботов сбежал, но чтобы выполнить свою часть плана, возьми это, голографическая маскировка». Протянул ему кубик с липучкой. «Хмм, полезно. Да-да, круто и все такое, но давай поспешим, мне еще на пляж хочется, а потом домой на работу, я в отличие от некоторых невооруженный бомж. Хрррр, ты мне кое-кого напоминаешь», — прорычал Кейбл, «но мы все же отправились выполнять свою работу. Я подобрал место с сетевым кабелем для подключения своего эскина, и через полчаса вся система и пара спутников с ней были под моим контролем. Так, роботы под контролем, я пошел развлекаться, а ты хватай толстосумов». Все, разбежались. Только я побежал не охеревать в атаке, а в другой конец комплекса, где сидел доктор Траск и работал, пока Гайрич выбивал себе больше преференций из местного диктатора, а роботы громили неподконтрольную технику. Благо зарождающийся Эмолд был для моего Искина как калькулятор, и его следы были везде вычищены, ну и еще через спутники, взятые под контроль, я получил еще координаты баз, на которых создается оружие на основе исследования мутантов, вивисекторского исследования. Пока я просматривал данные, успел добраться до Троска и, схватив его, не отпускал, ибо крысы всегда успевают сбежать. Ну вот, как и говорилось, стражи сбили вертолет с Гайричем, но тот выжил и был схвачен стражами для доставки ко мне. Ну какого хера ты упустил крысу? Поинтересовался у Кейбла. Он оказался неожиданно вертким. Поморщился он. Что дальше? Дальше будут сопли, слезы, рыдания, стенания, мольбы остановиться, кто-то даже обосрется. И так и было, диктатор оказался пустышкой, а вот остальные поведали мне много чего интересного, но более ценным оказался чиновник из США. Хм, я обратно в Штаты, но сперва нужно все уничтожить. Но благо херню со стражами можно считать оконченной, с сетевой документацией я разобрался, а в Штатах я подчищу лаборатории. Кстати, а ты из какого времени? Просто я знаю штуки три твоих версий. Я из мира, где правит апокалипсис, и ничего хорошего там нет. Фух, а я уже боялся, что ты из мира, где победили талеросты, ты охотник на мутантов, у тебя белая жена и почему-то черный ребенок, а ты, как толерантный человек, схавал, что твою жену пердолит негр ужасная реальность. На этот спич Кейбл ушел в прострацию. Это действительно страшный мир. Я тут, чтобы уничтожить всех, кто разжигает конфликт с мутантами, дабы сохранить больше бойцов для борьбы с апокалипсисом. Пиздецкий древний мутант, я спрошу одного мага, может у него есть артефакт для уничтожения души. На меня посмотрели со скепсисом. Да вы, блять, задолбали, перемещение во времени, суперспособности, и вы не верите в магию? Да тут севернее в Тибете есть маленькое божественное измерение, в котором учат управлять внутренней энергией без всяких мутаций. Там простые люди могут стальные листы рвать голыми руками. А где были эти люди и боги в моем времени? Нахмурился мужик. Ну боги сильны, когда в них верят, а когда одномоментно дохнут все их верующие, это бьет по богам, и после восстановления просто забивают на смертных. Даже Асгард так поступит, а он, на минуточку, типа защитник нашего мира. Так что на них можно не рассчитывать в крупной заварушке. Ладно, я пойду собирать ништяки и закладывать взрывчатку. Я поднялся, а допрашиваемых скрутил в мясной шарик гравитационным манипулятором. И Кейбл мне ничего не сказал, он и сам хотел их прикончить. Первым делом забрал Искин, вторым делом забрал образцы крови плененных тут мутантов, коих пока было меньше десятка. Ну и после этого заложил взрывчатку. Ну и смял всю электронную начинку всех стражей, после чего подорвал завод. Правда, из-за этого приостановили перелеты с острова на материк, и пришлось самому лететь до Индии, там искать самолет до Штатов и лететь домой. Правда, полет был до Сан-Франциско, а это запад США, а мне нужно на восток. Так что домой я попал только через 4 дня. Где смог подвести итоги, Гайрич оказался лоббистом кучки нацистских сенаторов, отчего был вхож в Белый дом. Из его памяти я узнал несколько десятков имен и программ по негуманному использованию мутантов, и им плевать на возраст и пол, режут всех, а на основе самых крепких создают либо химер, либо киборгов. И три проекта из списка связаны с генетическим оружием, и оно будет действовать только на носителей Хагена. А читая выкладки по генетике мутантов, я понял, что X-ген при мутации не исчезает, он хоть и является рекомбинантным геном, но в процессе перестройки генома остается как связующее звено, а анализ показал, что он зачастую служит как источник энергии для способности, хотя кровь Росомахи показала, что ген Х превратил его клетки в подобие биореактора, который впитывает энергию из природного фона для подпитки, и хоть бессмертие это не дало, но проживет он где-то лет 600. Его кровь, кстати, из 5 мг размножилась до 40 грамм, поглотив все питательное вещество из чашки, благо автоматика заморозила образец. Ксавьер оказался нечистым псиоником, его геном имел пристройку, которая реагировала на частоты, что излучает биологический мозг, и от него вполне реально защититься благодаря различному ИМИ-излучению, это просто забьет ему эфир. А вот Джин Грей уже более понятный мне псион, но с подвязкой на X-ген, но даже так я могу изъять нуклеотиды из ее X-ви ДНК и сделать уже знакомый мне ген псионики, после чего имплантировать его себе и перестать страдать головными болями после каждого сеанса чтения мыслей, что занимает более 5 минут. Ну и регенерация Лагана, и в отличие от профессора Лысика, приемов из псионики я знаю на порядке больше. Так что осталось реально раздобыть оружие против бессмертных, и я стану боевой единичкой в этом мире. Так что, оставив Искина мониторить обстановку в стране через развивающуюся сеть, что займет у него всего 2% мощи, а другую он пустит на доскональный разбор способностей маски и причины, почему она уродует носителя. После этого я вернулся домой, где застал Дебру, которую в ее форме успокаивала Фелиция. Я кинетик, и я заебался. Все потом, я спать хочу в мягкую кровать. Отмахнулся я от них, а на следующий день мы поговорили, я им поведал о том, что хотели создать наши добрые и доблестные власти, да и Фелиция поинтересовалась этим моментом и через мать узнала, что в основном, в 80% случаев, мутанты дебоширили только при появлении военных без опознавательных знаков. Дебра поведала, что паучок, пока я отсутствовал, сразился с роботами. Да, что произошло, доктор Коннорс, я же говорила, что нужно было протестировать на животных. Прокричала в трубку Дебра после звонка из института. Чего там? Спросил я. Коннорс протестировал сыворотку на себе, и теперь он красненький в крапинку. Ответила, собираясь. Слушай, поехали со мной, поможешь, там еще Паркер будет, втроем мы быстро вернем доктору его нормальный облик. Доктор Коннорс, оказывается, уже доделал регенеративную сыворотку с временным эффектом, но ее мощности хватало на излечение глубоких ножевых и огнестрельных ранений, поэтому он снова забурился в зону постоянной регенерации и случайно из-за ментальной усталости хапнул чутко внешности саламандры, из-за чего его рука хоть и отрастет через месяц, но его кожа приняла вид черный, пупыристый, в красную крапинку. Так, ваш компьютер будет обсчитывать рекомбинацию гена дней 6, а потому, я протянул шнур от своих часиков и передал на Искин данные, и уже через 2 минуты пришли результаты. Что это? Сразу заинтересовался Паркер. Смарт-часы имеют связь с моим суперкомпьютером. Паркер нехило удивился. В правильных руках деньги тоже суперспособность. Самодовольно улыбнулся я. Костюм железного человека это может подтвердить. Ну а теперь давайте синтезировать сыворотку и перекрасим нашего доктора. Правильный синтез и проверка на крови Коннорса занял еще 1.5 часа. После чего я стер данные по конфигурации рекомбинационной сыворотки. Но зачем ты все удалил? Это же прорыв. Пожаловался Паркер. Док, научите этого альтруиста, ну и чтобы регенерация нормально работала, вам бы пропить курс спортивного питания для наращивания массы и добавлять туда кальция. Послушай, сыворотка, которую я использовал, легко превратить в оружие по массовому созданию суперсолдат, а в мире и так хватает всякой чертовщины. Так что я по совету Германа сделал то, что спасет немало жизни и подарит 2-й шанс многим. А для инвалидов, я продам Старку проект с патентом для гражданских протезов, чувствительность будет минимальной, но это будет лучше, чем бесконечности. А за это высказывание я получил пустой взгляд Коннорса. Да-да, доктор, в мире существует целая куча протезов, как механических, так и бионических, правда, дорого, но мой проект будет дешевым. Ладно, народ, бывайте, мне еще работать нужно, миллионы сами себя не заработают. Сыворотка Коннорса, имеющая временный эффект, работала как регенеративное свойство, использующее данные по строению организма с ДНК, а для ее активации нужно использовать мягкий спектр неогенного гамма-излучения, если это можно так назвать, и она не срастит кости правильно. Чтобы это произошло, нужен хороший хирург, который соберет кости, после чего вколет сыворотку, но такой хирург будет дорогим, так что 90% тех, кого я поломал, не получит помощи, ибо денег у них на это нет. Вечером я, вооружившись пистолетом для сбора крови и ранцем для ее хранения, отправился в хранилище донорской крови, где взял по паре капель для анализа генов, после чего прошелся по шпане, которую просто поколотил и взял анализы, итого я получил кровь от 800 человек, и быстрый анализ показал, что у 54% народа есть спящий ген Х, и пробудится он в следующем поколении с вероятностью в 70%. Хы-хы. На лицо выползла шкодливая улыбка. А не прогуляться ли мне к лысому? В принципе, так и поступил, подготовив папку с данными, Я полетел на север Нью-Йорка. Сова, открывай. Медведь пришел. Пинал я ворота особняка. И кто тут такой шумный? Через забор перемахнула каштанка с мощной проседью. О, да это же классная задница со сломанной психосоматикой. Открывай, я к лысому, разговор есть. Сложил я руки на груди. Из чего я должна пропускать какого-то психа на частную территорию? И что еще за психосом что-то там? 19-летняя Роук, Шельма Анна, Мария что-то там, скрестила руки под сиськами. Психосоматика – это маленькое психическое расстройство, из-за которого тебе кажется, повторюсь, кажется, что что-то болит, и оно под воздействием негативных мыслей цепляет гормональную систему, и это что-то начинает и вправду болеть, та же хуйня и с твоими силами, ты веришь, что они убивают при прикосновении, и они и вправду убивают, такая вот хуйня, кажется, я ее этим сломал, так идем к лысому или и дальше будем обсуждать твою покосившуюся крышу, я не психичка, резко вернулась в реальность, да-да, а ваш профессор Даун, раз не понял твоей проблемы сразу, а тебе-то откуда знать о моей проблеме, ручка на бок и укоризненно ткнула в меня пальцем, ощущаю себя белым котиком из мима, на которого обиделась девка, оттуда, у вас система охраны говно, вот я и следил за вами пару месяцев, и ты неплохо научилась сбрасывать стресс по вечерам, это я увидел в ее мыслях после слов о длительной слежке, извращенец, прыгнула она на меня, но я круто поднял палец вверх, и ею выстрелила в воздух при помощи гравитационного импульса. Но эта версия Шельмы может летать. Успокоилась? Спросил я насупившуюся девушку, что зависла в воздухе, и, как чувствовал, она летала при помощи какой-то конфигурации псионики, а чуть более точечное касание ее разума показало, что эта способность управляется подсознанием. «Так ты мутант?» — все еще хмуро спросила она. «Нет, даже X-гена не перепало, я просто дохера всего знаю». Типа умные все дела, так что у меня просто супер костюм. Стоим, смотрим друг на друга, тут она получает псионоэлектромагнитный сигнал, хмурится, будто разговаривает, вздыхает и приземляется. Пошли, профессор хочет с тобой встретиться. После чего меня провели на территорию особняка, где меня встретили все остальные в костюмах. Нет, я, конечно, понимаю, что девушки в обтягивающем прикиде, что подчеркивает все их сексуальные изгибы, это красиво. Но циклоп, росомаха, на кой хер вы одели трусы поверх колготок? Вон гамбит в нормальных штанах и понтовых высоких бронесапогах. Да даже джубили в шортиках, что украла у мальчика, смотрится мужественнее вас. И профессор, костюм цвета коровьего кокиша убогий. Девушки, к вам претензий нет, фигура отпад. Джубили, ешь побольше капусты и займись гимнастикой. Эй! Хотела возмутиться азиаточка, но шторм. Итак, кинетик, что привело тебя к нам? Ксавьер телепатически успокоил остальных, один лишь гамбит зубоскалил, смотря на братьев в колготках. Рационализм и нежелание слышать о дебилах по новостям, так что я принес то, что угомонит радикалов, таких как Магнета и его подсосов. Протянул я папку, которую проф взял и начал читать, там всего страниц 7 было, и с каждой страницей он хмурился и хмурился. «Откуда такие данные?» – обеспокоенно спросил он. «Я же не дебил сражаться за все хорошее против всего плохого, как некоторые, я просто прошелся по больницам, собрал образцы донорской крови, пропустил их через анализатор ДНК, после прибегнул к математике и понял, что ваше противостояние бобра со слом – хуйня из-под коня, так что связывайтесь со своим дружком, встречайтесь, дайте почитать содержимое папки, после чего уничтожьте ее». Ибо не хватало мне геноцида половины населения планеты. На этом все. Собрался я уходить, но, и еще, поставьте камеры видеонаблюдения по периметру и в здании, система охраны у вас говно, я тут тусовался пару месяцев и не попался. Лжешь, я бы учуял твой запах, сказал Росомаха. ПФФ, я просто прислал робота, делать мне больше нечего, как тут тусоваться, я не чувствую твой разум. Это из-за шлема, угу. Ксавьер попробовал просканировать меня, но соскользнул. Нет, просто я знаю возможности людей без гена X, и одна из таких возможностей, псионика, ее может развить любой благодаря долгим и правильным медитациям. Это, кстати, помогло бы мисс классная задница с контролем ее сил. Но мне лень кого-то учить, особенно из альтруистических порывов. Я и так дофига добрый. Добрый, я слышал о тебе, парень, ты сделал калеками почти 1000 человек», — хмыкнул Росомаха. «Не людей, а рэкетиров и убийц, а самых злостных превращал в кровавый фарш, ибо некоторых ублюдков не исправить», — жестко отрезал я. «Хотя профессор может стереть личности, состряпать новую, но его максимум — подтирать память тем, кто видел ваши маски». Все нахмурились. «Убийство – это не выход», – начал было профессор. «Но зачастую это так, если человек получает удовольствие от причинения другим боли и страданий, таких нужно уничтожать с концами, развеивая прах над океаном. А если человек одержим идеей массового геноцида и доводы разума до него не доходят, то тут опять же мочить с гарантией. Магнета может еще и угомониться, прочитав содержимое папки, а если нет, то керамическая пуля снесет его буйную голову. Мне не улыбается смотреть, как один дебил разжигает расовый конфликт, сводя все к методам нацистской Германии. Или я не прав, и нужно ловить злодеев, кормить их и давать им время набраться сил для побега и после снова ловить. Он хотел что-то возразить, но я продолжил. Вы знаете одно из обозначений слова «безумие»? Повтор одних и тех же действий с желанием увидеть другой результат. Нехотя произнес он. Я, как и вы, могу просматривать память, и я, как вы, могу понять, кто передо мной. Но у меня нет слепой веры в лучшие. К примеру, у него есть заклятый враг саблезубый, ткнул в Лагана, если я его встречу, то уничтожу, не оставив и волоска, ибо за десятилетия своей жизни он убил кучу народу ради веселья. Как вы бы поступили с таким человеком? Я не вправе решать чью-то судьбу, сдался Лысый. Зато законодательство стран, где разрешена смертная казнь, говорят, что его нужно казнить, как и законы трети штатов нашей страны. Удивительно, правда? Ладно, я пошел, не люблю общество маразматиков. Лаган, ты нормальный мужик, просто надень штаны. И я ушел, но на выходе из особняка меня догнала Шельма. Подожди, мне действительно нечего тебе предложить? С мольбой спросила девушка. Эх, что же я такой добрый? Посмотрел я наверх в поисках нимба. Тело у тебя классное, так что, как научишься контролировать силу, сможешь отблагодарить. А пока не шевелись, а то у меня голова будет болеть сильнее нужного. Я положил ей руки на виски и прислонился маской шлемом. И начал передачу информации по контролю своей ментальной сферы, вернее, чувства, как это должно быть. И малость перестарался, и у меня по губам потекла кровь из носа. Фух, так, оперся я на нее. Это не давай Лысому, не заслужил, так что иди медитируй, а я домой, нужно вколоть кое-что из аптечки. Пояснил девушке, что собирала мозги в кучу. «Ты в порядке?» – придержала она меня. «Да, но так как у меня нет читерского гена X, мне трюки с манипуляцией памяти даются сложнее, чем Лысому. Фух, через 3 дня прилечу, проверю успехи, а теперь иди медитируй, пока воспоминания не выветрились». Я слегка очухался и упрыгал. Дома вколол себе регенеративное лекарство в шею, оно не такое крутое, как сыворотка Коннорса под излучателем, но вполне хватит на заживление кровеносных сосудов. Дома снова встретил 2 блондинок. Все потом, я подустал, но не отказался бы от обнимашек. Сказал я им, что ты сегодня делал целый день, спросила Дебра. Возможно, остановил Третью мировую на почве расовой сегрегации. И вообще мне бы сейчас в логово, доделать мед-капсулу и доделать кое-какой проект, но я задолбался. Вечно ты так, обиделась Дебра. Ты напрашиваешься на получение сыворотки суперсолдата, натягивание на твою попку костюма и отправку на улицы. Дебра смутилась, а Фелиция, можно сказать, загорелась. Я, пожалуй, воздержусь. Пошла она на попятную. А я думаю, это было бы весело. Включилась Фелиция. Фелиция, нет, он же реально может это сделать. Да ладно, давай попробуем. Ничего же плохого не случится. Погоняем преступников. Получим суперкостюмы и суперсилы. Ну, она почуяла появление новой игрушки. Но не раньше, пока вы получите черный пояс по тайскому боксу. Обломал я их, но кошка уже включила «хочу», так что Дебру скоро утащит на занятие тайским боксом. И Дебра, глядя на подругу, «ну за что мне это?» Жалобным взглядом посмотрела она на меня. «За то, что переживаешь, а переживать во мне, это значит усомниться в моих возможностях». Погладил ее по голове, после чего завалился спать, а утром пошел в лабораторию, и Искин наконец-то закончил анализ сил маски, его невозможность менять свое тело была в его низком энергетическом насыщении собственных клеток, и если чужими клетками и биоэнергией он управлял на феноменальном уровне, то ему самому сил не хватало, и сыворотка Кривина могла бы ему помочь, но я ему ее не дам. Сэр, Ксавьер назначил встречу двух сообществ мутантов, в данный момент агент Голубь наблюдает за встречей. Обнаружен объект «Ртуть», начата операция «Машкара». Я наблюдал за видео рядом, транслируемым робоголубем, благо он из графена и на магнетизм ему наплевать. Образец крови получен, начата программа возвращения агента Голубь. Блин, если бы не мое плоское чувство юмора, я бы давно сдох от серого мира. Через 2 часа прибыла птичка с 3 мошками, полными крови того, кто даст мне преимущество в 96% случаев, а именно молниеносное восприятие и реакция. С его кровью я провозился целый день и понял, что способности ртути не физиологические, а энергетические. И опять энергетическая способность основывается на псионическом гене. Я бы хотел себе силы шельмы, но они слишком нестабильны, а предыдущих владельцев нужно убивать не только физически, но и ментально. И вот в этом загвоздка. Я хоть и псион, но не имба по типу ЭО, что может небоскребами швыряться. Я падин, и этого уровня я достигал 90 лет. Так что, изъяв нужные гены, я начал компоновку для собственной модификации. И хоть хочется дождаться крови Паркера, но у меня уже есть рабочий рекомбинатор генов. Поэтому я собрал полноценный геном псионики, слегка усилил его, добавил способность маски, рядом скомпоновал силы ртути, а для тела внедрил регенерацию Лагона. После запустил симуляцию генетического изменения, и первые 12 тысяч симуляций показали лютую дичь, и чего-то рабочего я добился только через 2 суток и 1 200 000 симуляций. И самое главное, что во мне не будет гена X, именно он дает энергетическую засветку на сканерах, благодаря которым и вычисляют мутантов. А после добавления модифицированной сыворотки Кривина мой энергетический потенциал возрастет на порядки. Но, прождав еще неделю, наблюдая за симуляцией нового меня при активном использовании способностей на протяжении 3 лет, этим и хороша симуляция. Так что я с чистой совестью лег в капсулу для перестройки генома. Глава 3. Эдди Брок снимал, как какой-то громила в костюме носорога убегает с металлическим кейсом, но из-за ненависти к Человеку-пауку решил умолчать об этом. Не советую, иначе я тебе ноги переломаю, Брок. Я знаю, где ты живешь, знаю о тебе все. Послышался жуткий голос за спиной, и, обернувшись, Брок увидел его. Увидел кинетика, и Брок чуть было не обделался, ведь бывал на парочке мест его геройств. Броку и оставалось только заторможенно кивнуть, так как его свела судорога страха. После чего кинетик просто растворился в воздухе. Уставший Паркер скинул грязный костюм в корзину для белья, а сам отправился в душ, смыть с себя грязь Гудзона. А в это время его костюм свернулся в сферу вместе с черной жижей, после чего был помещен в кристаллический тубус. Ну минус геморрой. Пожала плечами черная фигура. Псионическая сила после перестройки организма вернулась в полной мере. А после сыворотки Кривина мой потенциал псионики повысился до 7, только я не владею информацией, как развиваться на этом уровне. Благо всю категорию рангов я знал. Ну и тут можно что-то доскопировать. Второе, что хочется отметить, это биокинез от почившего маски. Он использует что-то типа предвидения и моих знаний, а вот в случае маски она еле-еле исполняла его хотелки. Так что я за каких-то полдня сделал марлоков красивыми, ну и узнал, что они раскопали космический корабль под городом, но не знают, как проникнуть под защитное поле. Информацию о нем я им стер, но сам туда не сунусь, так как там сидит ментальный паразит, а я почти не помню, как его убили. Ну и напоследок. Суперскорость ртути, обволакивая тело энергией нулевого колебания, что нивелирует сопротивление воздуха, а также ускоряет физическое тело. И если бы не сила регенерации Лагана, я бы жрал как не в себя. Ну и из-за регенерации я слегка помолодел, а биокинезом сделал себе менее квадратную челюсть, приобретя более хищный вид лица. В общем, я доволен, теперь я сам себе мед капсула, генетический конструктор и много чего еще. Я могу прикосновением руки иссушить человека, превратить его в любое животное, переделать мутантов в человека, наделить человека любыми мутантскими силами, к которым я прикасался. Я могу себя почти мгновенно лечить, лечить других, летать, бегать со скоростью в 1700 км в час. И используя эту скорость, я промчался по лабораториям и конгрессменам, что спонсировали разжигание межвидового конфликта. Ну а самое вкусненькое было в том, что в этой пробежке я нашел 3 ученых, владеющих секретом создания адамантия, ну и Страйкера с ними за компанию. Генетическое оружие и записи о нем были уничтожены, а во властных структурах начали случаться несчастные случаи. Кто-то подавится едой, на смерть, кто-то споткнется на лестнице и свернет шею, на кого-то упадет кирпич, кто-то случайно перейдет на красный, и его собьет машина. И за неделю вышло так, что большая часть радикалов кончилась. Ну как ты, жопка, получается, прилетел я к Шельме. Да, но пока нестабильно, мешают плененные образы. Как я только приобретаю контроль, они начинают бунтовать. Особенно Скрулл, что выдавала себя за героиню. Возмущалась Шельма своими шизами. Пиздец, а я и забыл про этих зеленушек, но они вроде не собираются захватывать землю. Ну да ладно, как повысишь внутреннюю ментальную силу, сможешь отфильтровать их слепки сознания, оставив только силу. Вообще твоя сила странная, ты поглощаешь ментальный слепок и биоэнергию цели, а вот силу ты используешь свою. Вот серьезно, ты используешь образец силы для генерации нужной энергии, то есть тебе просто нужно запоминать слепки силы при минимальном контакте, и тогда ты станешь непобедима. Это пиздец, но круто, но пиздец. В перспективе ты можешь стать одним из могущественных созданий в этой вселенной. Это вау, я даже и не знаю, что сказать. Учись, вот тебе новый слепок мыслеобразов. Это поможет тебе построить защиту разума и опять же укрепит твой собственный разум, блин. Ты можешь в перспективе сама придумывать силы. Я, если честно, в ахуе с этой версии Шельмы, она реально имба какая-то, но ну ее нахуй, эту силу. Я сколько за ней не наблюдал, так и не понял, что за сила и какие побочные эффекты она несет. Ты подозрительно легко передал мне этот образ, и я даже как-то лучше его восприняла. Подозревашки кипят и пахнут. Ну да, я улучшил себя и без внесения в тело гена X, даже проверил блокатор сил мутантов, и он не сработал, так что я круче мутантов, сказал я самодовольным голосом. Шельма, профессору нужна наша помощь, мы вылетаем на остров Мьюир. В комнату забежал Скотт. Иди, урок ты не забудешь, и если что, я напомню. А ты не хочешь с нами? Предложила Шельма. ХММ, узнать, что там спрятана тайная база по созданию суперсолдат для могущественного мутанта. ХММ, нет, воздержусь. До скорого, и не подставляйся там. После этого я вылетел в окно. Вообще пришлось многих не трогать, так как они под контролем апокалипсиса, а он и Синистра могут манипулировать своими телами, как ебаные жидкие терминаторы Т-1000. Так что я все еще в поисках чего-то, что мне поможет без принятия силы Шельмы. К примеру, у меня есть адамантий не сырой, в расплавленном виде, но даже так он поддается псиковке, пиздецки длительному процессу манипуляции металлами. Так что через месяцок у меня будет защита почти от всего, осталось сделать жидкую версию адамантия для создания наноботов. Но это еще не скоро, хотелось бы исследовать Венома, но эта хуйня просто жуткая, поэтому я просто сжег его, а пепел закапсулировал в титановую колбу. Так что минус вероятность появления нашествия симбиантов, минус вероятность появления Тони Старка в броне Супериар. И еще вроде в этой вселенной виброниум создан из адамантия, а не как в ущербной киновселенной, где все наоборот. Но вернемся к городу, так как в этот раз никто не обвинял паука в воровстве Прометейху, ему было легче разобраться со всем этим дерьмом. Кстати, Амбал заморозил младшего Смайта и спрятал, чтобы Смайт-старший работал усерднее. Но как итог, тут почти ничего не поменялось, разве что программы роботов получили подобие виртуального интеллекта, что со скрипом, но учились, так что проблемы у Паркера возникли не с Веномом, а с роем паукоподобных роботов S, как ни странно, роевым сознанием. И в этой ситуации он даже слегка огреб, получив ожог бедра от лазера, но за пару дней нога стала как новенькая. Но достать его смогли только когда он прыгал, как в жопу ужаленный, и просто не успел утянуть свою задницу с траектории выстрела. А так он даже вынес урок из этого, к примеру, с силачами лучше не сражаться, а использовать паутинную бомбу, так и мороки меньше, и разрушение частной собственности. Ну и он нашел работу, на которую опоздал, но этим спас доктора Марию Крауфорд от поехавшего Кривина. Благо Мария девушка умная, и когда прижала, она быстро доделала антидот от чистой сыворотки озверения, которую принял Кривин, после чего уровень гормонов, что долбили мозг охотника, снизился, и он стал вменяемым, сохранив половину физической силы. Так что все закончилось хорошо, и с тех пор минуло полторы недели, и теперь я стою на здании. А теперь поприветствуйте нашего благодетеля, что поспособствовал созданию школы криминологии, Уилсон Фиск. Дальше вышел Фиск и начал свою речь, а ведь, судя по мыслям, он намеревался в этой школе учить своих людей. И вот на горизонте появился Хобгоблин, или, как был в русском дубляже, Домовой. Паркер не сплоховал и спас Фиска от достаточно мощного бластера, и, как он так быстро переоделся, я всего лишь переключил внимание на Хобгоблина, как Паркер уже в костюме прыгает на этого помешанного на власти придурка. И вот после непродолжительной драки они улетают на юго-восток города, а я за ними. И когда Хобгоблин скидывает Паркера, я, будучи невидимым, хватаю его за лицо, это конец, и сворачиваю ему шею, на смерть. Ну, теперь можно и амбала гасить, его базу данных по преступности я уже взломал, но сперва сделаем одну пакость. Я зашел в сети от лица амбала, заказал киллера на Ричарда Фиска, что сейчас пребывал во Франции. Сынок у Фиска та еще гнида, которая любит душить девушек, и вообще как-то помешан на удушении жертвы. Амбал сидел за своим любимым пультом управления, просматривая уведомления с подконтрольных ему преступных ячеек, раскиданных по всему миру. Так, банк в Цюрихе ограблен, деньги отмыты, страховка вклада получена. Директор концерна Volkswagen подписал документы, можно отпустить его жену и дочерей. Друзья человечества заказали крупную поставку оружия, ХМ, предоплата внесена, одобрить заказ. Киллер выполнил задание, сынок мецената убит в назидание, хех, неплохо, так, а кто это был, бормотал Фиск, после чего полез в историю этого заказа. Кто посмел, взревел амбал, когда увидел фото своего сына, а рядом тоже фото сына, но с большой дырой в груди. Такие дела, послышалось из-за спины. Амбал мгновенно, с несвойственной скоростью для людей такой комплекции, обернулся, чтобы увидеть. Кинетик, проревел он, так как понял, чьих рук это дело. Ну да, прощай. И свет в глазах амбала погас. Вот я не пойму, что сложного, чтобы просто грохнуть человека, не мутанта, а человека. Да даже простой человек с подготовкой по тайным проникновениям мог это сделать, а у спецслужб таких людей туева куча. И, конечно же, я не сразу его грохнул, я его усыпил псионикой, и только после просеивания его памяти я превратил его в прах при помощи пирокинеза и гравитационного манипулятора. После чего Искин продублировал на себя функции пульта мировой преступности, а я начал уничтожать то, что не унесу, не оставляя следов и возможности узнать, что тут было. После чего прикончил 36 человек замов, что имели амбиции стать преступным боссом, и переломал сотню человек его ЧВК и ЧОП. А потом старый Смайт и его сын Калека очнулись на берегу Гудзона с запиской, гласящей: «Вести преступный образ жизни летально для оной. Суперскорость, это чит, не пойму, как Флэш в DC мог проигрывать на Унеймом. Слушай, ты как-то изменился», — спросила меня Дебра, смотря на меня, валяющегося на диване и жующего чипсы под новости с телевизора. «Чипсы, кстати, нормальные, картофельные, а не из картофельного пюре и тонны крахмала, как Принглс. И как, хрусь, ням-ням-ням, подбородок уже стал, и в талии ты стал уже, став больше похожим на скульптуру. Признавайся, что ты с собой сделал, и я тоже хочу вредной пищи». Фелиция со своим режимом питания уже бесит. «Чипсики. Мои чипсы отобрали и нагло с наслаждением начали хрустеть. Поживи месяц на безвкусной грудинке без соли и перца, и я на тебя посмотрю. Хрусь, хрусь, хрусь». Ну да, Фелиция все еще не сдалась. «Зато фигурка у тебя стала еще шикарнее, а животик вообще объедение», — похвалил и констатировал факты. «За это, конечно, спасибо, но ты от темы не уходи. Чего сотворил-то?» «Ну, я собрал интересные гены, скомпоновал их, провел сотни тысяч версий симуляций, чтобы узнать, что будет при их внедрении, после чего провел перестройку своего генома и получил маленький списочек суперсил». Дебра остановила чипсинку перед ртом, осмыслила сказанное, съела чипсинку. «И что за суперсилы?» «Регенерация, что позволит мне отрегенерировать мозг, суперскорость, восприятие, мышление, псионика и продвинутый биокинез, при помощи которого я могу изменять свое тело, тела других живых существ, ну и я подправил себя, для проверки, конечно же». Девушка еще немного похрустела. «Что такое псионика и биокинез, хотя последнее я в принципе поняла, но хотелось бы подробностей». «Псионика – это возможность манипулирования ментальной энергией и с ее помощью манипулировать реальностью в определенных масштабах, в нее входит пирокинез, криокинез, биокинез, боевое предвидение, усиление себя телекинезом, создание пси-полей для защиты, чтение и передача мыслей, лучшее восприятие и запоминание информации, способность защищать свой разум от чтения другими телепатами или машинами. Биокинез, я его вывел отдельно, так как это полноценная узконаправленная способность, превосходящая простой биокинез. Я теперь прикосновением могу делать что угодно с живыми организмами. К примеру, тебе я каждый раз после тренировок снимаю боль в мышцах, поэтому ты просыпаешься бодрый и отдохнувший, и телекинезом с кухни пролевитировал себе пачку чипсов. А что ты нам с Фелицией дашь? Ну, если мы все же изучим этот чертов тайский бокс. Боже, ну почему именно он? Простонала девушка, вспоминая тренировки. Сила, повышенная регенерация, улучшенные рефлексы. Будешь быстрее соображать. Это продлит твою жизнь лет до 200, в 100 лет будешь выглядеть на 40. Это если будешь чистить организм от токсинов, а то и до 120 лет не доживешь. А почему нам псионику не дашь? Надулась девушка. Тогда вы будете учиться пару лет ею владеть. А еще я жадный. Бие. Обожаю такие моменты. Очень хорошо контрастируют с тем, что я вижу. А ты тогда как пользуешься этой силой? А я пробудил псионику до приобретения силы и долго тренировал. Хрусь. Чипсы прекрасны. Подожди. Псионику можно пробудить, и это без мутаций, удивилась девушка. Ну да, для этого нужен либо стресс, либо другой псион. Я вот случайно жахнул себя кинетическим импульсом и стукнулся головой. Хрусь, а это как-то связано с твоими головными болями, те, из-за которых ты пил ту зеленую жижу, в точку. Так что, если хочешь приобщиться, то давай я передам тебе моей ментальной энергии, после чего мы начнем обучение длинной в несколько лет. И это только для того, чтобы ты не умерла из-за инсульта. Ну и, конечно, жрать кучу таблеток, чтобы сгладить последствия тренировок. Ну, это без сыворотки суперсолдата. Так что, готово? Пожалуй, откажусь, мне и тайского бокса хватает. Еще где-то полчаса я показывал способности, после чего она, слегка стесняясь, попросила сделать ее фигуру симметричной. Ну а я начал ловить бабочек. Кейбл добил подсадных правителей Геноши, так что королевство, что отлавливало мутантов для исследования их сил, не вышло, особенно когда их главные умы и подстрекатели из штатов кончились. Вторые бабочки были из-за бывших марлоков, они растрепали, что в Нью-Йорке есть тот, кто способен изменить нежелательные внешние качества. И теперь из-за этого сарафанного радио и при поддержке Каллиста сюда начали съезжаться звероподобные мутанты. Бабочка номер 3, негр из будущего не появился, а вот Кейбл недавно просто пропал с радаров. Бабочка номер 4, Магента теперь просто ищет и спасает мутантов, так как борьба бессмысленна и больше напоминает геноцид неодаренных мутантов, а спящий ген X с биологическими датчиками и способностями не обнаружим. Ну если ты не ходячий биологический конструктор, как я, так как канон X-менов я помню хуже паучьего, то бабочек я больше не заметил. Поэтому я просто переоделся и пошел в старое метро, исправить внешность еще одним звероморфным мутантом. Фури благо еще не в почете, да и японцы еще не начали в массовом количестве рисовать хентай, и их творчество все еще чисто их фишка. И кто тут у нас, ящер, змей, бобер, серьезно, смотрел на человека-бобра. Так, угу, ну человек-пупырка довольно часто встречаемая мутация. Увидел я несколько парней, выглядящих как пупырка. А вот ты, ткнул я в геенаподобного мужика. Ты кто такой, и какого хера превратился в собаку? Удивительно, меня раскрыли. Мужик поплыл, как жидкий терминатор, превратившись в двухметрового мужика с плащом из лент. Любопытно, не хочешь заняться реальными делами, а не этими убогими? Дай угадаю, мне нужно стать твоим подпевалой, и чтобы исполнить твои мечты о мане Мерке. И туда, скорее всего, входят эксперименты со мной. А если быть точным, то надо мной. И пока я говорил, толпа сама отходила подальше. Эх, и почему все в последнее время такие догадливые? Я чувствовал, что он псион, но его ментальная сила сконцентрирована в кристалле на лбу, и это создавало защиту, которую я с наскока не взломаю. Придется снова идти по плохому варианту. И направил в меня руку, выстрелив энергетической волной, которую я отразил гравитационным воздействием. Хм, занятно, судя по всему, ты не только мутант, но обладаешь занимательными технологиями. Прости, но я не мутант, я просто достаточно много чего знаю, и пытаюсь эти знания грамотно использовать. Я создал точку притяжения в его теле, но он выкрутился, выстрелив энергетической волной во все стороны разом. «У тебя достаточно неприятные игрушки», с недовольной рожей, но уже целый, высказал он свое фи. «Хм, а если так, я начал повышать вокруг него температуру пирокинезом. Легкий жар, это все, что ты мог, Аркх». «Угу», вокруг него закрутилось оранжевое пламя, это почти 1000 градусов. «Довольно». Снова энергетическая волна, а за ней десяток лазеров из пальцев. «Я, конечно», увернулся и подбежал к нему, чтобы биокинезом лишить его сил, но это падла оказался металлооргаником. И чтобы с его телом что-то сделать, мне нужно несколько часов держать его ручками, так что я просто отщипнул от него кусочек и попробовал вытянуть жизненные силы. Не так эффективно, как у шельмы, но все же. Правда, его плащ ленты легонечко шлепнул меня, из-за чего я полетел в стену. Благо удар был легоньким, и костюм все поглотил. Так что я быстро очнулся и засунул кусок его ткани в пробирку для интересных образцов, ну и отсек от этого куска плоти ментальную нить, которую почувствовал. И его это не обрадовало. «У тебя слишком много неприятных способностей». Он поднял кучу мелкого хлама телекинезом и обстрелял меня сплошной волной, как из пулемета, но... «Ты хотя бы собрал по мне информацию или решил, что и так справишься?» Отряхнулся я, хотя стенка сзади покрыта выщербленными. Остается только мордобой. После этого его вообще перекосило.